Но с другой стороны, Корделия, как невеста Эдварда, потеряла бы для меня часть своего обаяния, отношения к ней стали бы тогда более пикантны, чем интересны. Нет, первый проект, моя собственная помолвка с ней, представляет неоспоримое преимущество перед всеми другими. Прозаический элемент помолвки — лучший резонатор для интересного. Все приобретает какой-то особенный отпечаток в доме Валь. Как-то смутно чувствуется, что в обыденных формах начинает шевелиться новая внутренняя жизнь, которая скоро так или иначе проявит себя. В воздухе пахнет свадьбой. Поверхностный наблюдатель предположил бы, пожалуй, что поженимся мы с теткой. Подумай только, что бы вышло из такого брака в смысле распространения сельскохозяйственных сведений в будущих поколениях. И я стал бы дядей Корделии. Вообще, я поборник свободной мысли, и нет предположения настолько нелепого, чтобы я не посмел довести его мысленно до конца. Корделия, видимо, боится объяснения со стороны Эдварда, а он надеется, что объяснение это решит все. Что же, он и не ошибается. Надо, однако, избавить его от неприятных последствий такого шага. Да и пора, наконец, совсем уволить его в отставку. Он положительно мешает мне. Особенно чувствовал я это сегодня. Сидит с такой мечтательно влюбленной физиономией, что можно подумать, вот он вскочит и, как лунатик, сам того не сознавая, признается своей любви при всей честной компании. Я не выдержал и подарил его моим особенным взглядом. Как слон поднимает земли тяжесть своим хоботом, так я своим взглядом приподнял и перебросил Эдварда через спинку его стула. Положим, он остался на стуле. Но я уверен, что он испытал такое же ощущение, как если бы это случилось с ним действительно. Корделия обращается со мной уже не так непринужденно, как прежде. В ее обращении взамен прежней женской уверенности стала заметна какая-то нерешительность. И в этом нет, однако, ничего особенно важного, и ничего не стоило бы сейчас же переделать все по-старому. Но мне этого не нужно. Еще несколько наблюдений, и я буду просить ее руки. Препятствий никаких не предвидится. Корделия будет поймана врасплох и озадачена моим предложением настолько, что не откажет. Тетка же скажет свое сердечное аминь. Добрая женщина будет вне себя от восторга при мысли получить такого сельскохозяйственного зятя. Зять, как все, однако, переплетается, точно сухой горох. Стоит перешагнуть пределы брачной области. Собственно говоря, я буду приходиться ей не зятем, а племянником, или, вернее, даст Бог, ни тем, ни другим. 23-го. Сегодня я воспользовался слухом, пущенным под сурдинкой мной уже, что я влюблен в одну молодую девушку. Через Эдварда слух этот достиг ушей Корделии. Теперь она из-под тишка с любопытством следит за мной, боясь, однако, спросить. Ей крайне интересно удостовериться в этом. Во-первых, потому что это чересчур невероятно, по ее мнению, а во-вторых, потому что это послужило бы оправдывающим примером для нее самой. Если уж такой холодный ироник, как я, позволил себе влюбиться, то ей подавно незачем особенно стыдиться этого. Итак, сегодня я завязал разговор на эту тему. Рассказывать о чем-нибудь так, что сама соль рассказа не пропадает, а слушатели в то же время не догадываются преждевременно о сути, обманывать и дразнить при этом их нетерпеливое ожидание, и, наконец, ловко выпытывать